Ну, как это можно объяснить? Ты должен сам стать человеком. Нет уж, нет, этого я делать не буду, тут же возразил ББ. Ведь тебе удается перемещаться без своего материального тела. Да, но это несколько... Роб, мы с тобой занимаемся этим с самого начала. Мы уже давно стали друзьями, и у меня есть твоя устойчивая метка. Стань для меня экскурсоводом. Расскажи обо всем этом кратко и ясно, понимаешь? Я разгладился. Объяснить, что значит быть человеком, уложиться в один простенький урок? Именно, засветился он. Веселенькая история. Слепой ведет слепого. Допустим, не совсем так, но очень похоже. Что я могу объяснить? Разве что бегло пройтись по тому, что считаю самым основным. Показать ему, да, точно, показать. Так будет намного понятнее. Я раскрылся. Хорошо. Самое главное для человека – выживание. Это важнейшее восприятие. У человека оно заглушает все прочее. А что такое выживание? Расплылся ББ. Стремление остаться в живых. А в чем сложность? Живешь себе, вот и остаешься в живых. Я разгладился. Когда у тебя есть материальное тело, все совсем по-другому. Основной инстинкт – оставаться, существовать в материальном теле. Не вообще, а именно в теле. Большая часть энергии человека уходит на выживание. Ну, в той или иной форме. В этом и кроется причина практически всех человеческих проблем. Инстинкт выживания настолько силен, что заглушает все остальное. Урок окончен. ББ завертелся. Да брось ты. Пожалуй, это самый безумный посыл, какой мне только доводилось получать. Он продолжал кружиться. И я понял, что есть только один способ втолковать ему этот принцип. Показать все на деле. Отвезти на пляж. Пусть посмотрят на купающихся. Я тебе кое-что покажу. Следуй за моей меткой. ББ засветился. С удовольствием, Роб. Я развернулся, сделал кувырок и нырнул вниз, сквозь кольца. Мой друг из КТ-95 не отставал. Так, забудем о крупных городах. Пойдем глубже, к самым началам. Куда-нибудь подальше от цивилизации, в отдаленные районы. Так, верно, в Центральную Азию увидим во всей красе. Я резко остановился над унылым холмом с редкой порослью на одном из склонов. Среди деревьев прятался какой-то человек. ББ остановился позади меня, и я обратил его внимание на человека. Неподалеку в зарослях травы паслось животное, внешне напоминающее небольшого оленя. Человек поднял ружье, прицелился и выстрелил. Олень упал, его ноги подергивались. Человек бросился к нему, схватил оленя за голову, отвел ее назад и перерезал ему горло ножом. Хлынула кровь, и олень застыл неподвижно. Человек взвалил его на плечи и побрел к сложенной из камней лачуге на краю леса. ББ подтолкнул меня, и мы двинулись следом. «Этот человек, он убил другое существо?» «Угу», — выгнулся я. «А зачем? Что-то я не заметил в этом особого стремления к выживанию». «Он убил оленя. Ну, то, второе животное, другое существо. Человеку нужно тело этого оленя». ББ потускнел. «Зачем оно ему? У него ведь свое есть». Ну вот, началось. Я разгладился. Чтобы выжить, человеку нужно питаться. Питаться? Что значит питаться? Он вложит тело оленя в свое собственное, чтобы получить энергию и выжить. Так он останется в живых. Мы называем это питанием. Но то другое существо, олень или как его там, оно ведь не выжило, не осталось в живых, то есть физически. Я отчетливо воспринял, как энергия покинула его тело.